Глава 38. Макс. «Сука, недоступен». Раздраженно кидаю телефон на стол и подхожу к окну. Мотоцикл Ивы, как ни в чем не бывало, стоит на служебной парковке. Запретил выпускать его. Меня она видеть не хочет, но и убиться я ей тоже не позволю. Мне сообщат, когда попытается покинуть территорию, тогда и поговорим. Открываю створку и закуриваю. Глубоко затягиваясь и всеми силами стараясь унять бурю, что разносит внутренности в щепки. Я, блядь, не хотел, чтобы все так получилось. Да вообще непонятно, кто мог рассказать Иве про этот дурацкий спор, если знали только мы с шаманом. Тот бы не стал болтать, я уверен на 1000%. Выдуваю струю дыма и тушу окурок в пепельнице. Ничего, разрулю, по-любому. Отпустить Иву я все равно уже не смогу. Слишком глубоко она проникла под кожу, стала частью меня, необходимостью. Ей больно сейчас, и мне больно от того, что я в этом виноват. Я залечу ее раны. Только пусть простит меня и впустит в свою жизнь. Сделаю все, чтобы она была счастлива. Нам обоим надо немного времени, чтобы успокоиться и прийти в себя. Потом я ей все объясню, заставлю выслушать меня. Нельзя же так. Да, идиот, что согласился на этот грёбаный спор, но назад же не отмотать. Опускаясь в кресло и сжимая пальцами виски. Башка раскалывается от всего этого. Выпивая таблетку обезбола, откидываясь на спинку и прикрывая глаза. Пара минут тишины и отпустит. «Марьянин, ты охренел?» Голос Елены звенит в кабинете, словно ультразвук. Приоткрывая один глаз и сканируя ее. «Лен, ты кабинетом не ошиблась?» «Ты что творишь?» Продолжает она возмущаться. «Мозгов совсем не осталось. Совсем уже с катушек слетели с этим твоим шаманом». «Сбавь тон и выражайся яснее. Цежу сквозь зубы, раздражаясь все сильнее. Я ни хрена не понимаю». «Ты зачем девчонку обидел? Она ж молоденькая совсем!» Мазур подходит ближе и звучно припечатывает ладони к столешнице. А такое ощущение, что к моей голове. «Макс, что с тобой? Адреналина не хватает или азарта? Почему ты решил на людей спорить?» «Заебись, и это туда же. Чувствую себя подростком в кабинете директора. Бесит люто». «Это она тебе сказала?» Вопросительно дергаю бровью. «Она?» Фыркает Лена и закатывает глаза. «Да об этом весь отдел гудит второй день!» «Чего?» — рычу зло. «Какого хера?» «Тебе виднее!» Она разводит руки в стороны, а глаза метают молния. «Где Ива?» «Она очень расстроилась!» — уклончиво отвечает Мазур. «Я отправил ее домой на такси!» «Зачем?» «Ну, прости, это самое безобидное, что я могла сделать!» «Ты же, наверное, не в курсе, какая задница у нас в отделе, да?» Отчитывает меня, как облажавшегося пацана. «Мне же делать больше нечего, как утешать твоих любовниц!» «Права она, конечно, и, вероятно, правильно поступила, не то что я. Спасибо, Лен. Искренне благодарю, поднимаясь на ноги, отхожу к окну. Засовываю руки в карманы и просто смотрю, как по асфальту барабанит дождь, собираясь в разного размера лужи. «Макс, Иве не подойдет твой формат отношений!» Раздается за спиной вкрадчивый голос Лены. «Не издевайся над девочкой!» Разворачиваясь и ловлю ее неожиданно мягкий взгляд. «Может, мне нужен другой формат?» «Тогда я рада за тебя!» Она улыбается, мне кажется, искренне. «Правда?» «Лен, прости меня. Выдыхаю, только сейчас осознав, какой пиздец вокруг меня завертелся. За все. Я был неправ по отношению к ней. Должен был честно поговорить и все объяснить, а не грубить. Тогда бы не возникла такой идиотской ситуации». «Все нормально», — хмыкает Елена. «Мы ж ничего друг другу не обещали». «Сохраним дружбу». «Конечно, но девочку я тебе в обиду не дам». «Я понял», — примирительно поднимаю ладони. «Ива взяла несколько отгулов. Реши вопрос со слухами». «Решу, не сомневайся», — стискивая кулаки, мысленно сворачиваю шею любителям потрындеть. Она уходит, а я скреплю зубами от злости и иду к операм. В кабинете Илья, Егор и Настя. Остальные еще не вернулись. «Ну ты и сволочь!» — встречает меня она. «Чего?» — округляю глаза. «Урод!» Пинает меня по коленке и разворачивается, чтобы уйти. Но я ловлю ее за руку и разворачиваю к себе. Прекрасно понимаю, что она тоже в курсе сплетен. «Подожди, кто тебе рассказал?» «Я сама слышала, как ППСники обсуждали. А потом рассказала Иве». Важно вздергивает подбородок, а мне хочется надрать ей задницу за такую самодеятельность. «Зачем?» «Чтобы ты, гад такой, не надругался над бедной девочкой», — шипит мне в лицо. Я думала, ты хороший, а ты...» Выдергивает руку и все же выходит за дверь. Ловлю на себя осуждающие взгляды пацанов и раздраженно оскаливаюсь. «Что?» — рявкаю не сдержанно. «Мудацкий поступок», — сухо констатирует Илья. «Поддерживаю», — соглашается Егор. «А я как будто не знаю. Стреляю в них убийственным взглядом и ухожу. Сжимая кулаки до хруста в пальцах, достаю телефон и набираю Дэна». «Морозов?» — небрежно отзывается он. «Угомони свою Снегурку, слишком она у тебя деятельная». «Это не она деятельная, а ты ведешь себя по-мудацки». «И этот туда же, и снова прав». Сбрасываю звонок и иду прямиком в курилку. Пацаны ржут, по отголоскам понимая, что перемывают кости мне и Иве. Не разбираясь, кто и что говорил, впечатываю кулак сначала одному под дых, а затем второму в челюсть. Отвечать мне никто не собирается. Они затыкаются, а мне становится реально легче. Еще хоть одно слово услышу про свою женщину, пиздец вам всем. Предупреждаю, окинув всех взглядом. Шутить я не намерен. Сажусь в тачку и еду к Иве. Мне надо срочно ее увидеть и убедиться, что все с ней нормально. В окнах света нет, но у окна замечаю мелькнувшую тень, значит, дома. Поднимаюсь на нужный этаж и нажимаю кнопку звонка. Тагир звонко лает, но дверь открывать мне никто не собирается. Конечно, чего я ждал? Благоразумие? Напрасно. «Ив, открой, я пришел поговорить». Мой голос звучит глухо. В ответ тишина. Ни единого звука, только Таги поскуливает за дверью. «Детка, выслушай меня». Прислоняясь лбом к холодному металлу. «Я очень виноват перед тобой, но у меня есть веский аргумент в свою защиту». Она молчит, но я чувствую, что находится очень близко, около двери. «Даже у смертников есть право на последнее слово, Ив». Бью ладонью по двери и морщусь от боли, но снова никакой реакции. «Жестокая моя девочка». «Что ты тут хулиганишь?» Пожилая женщина выглядывает из-за соседней двери. «Я сейчас полицию вызову». «Она уже здесь». Мельком показываю ксиву, и соседка воодушевляется. «Я так и знала, что это ненормальная преступница». Накидывает на Иву дерьма. «Давно пора упрятать ее за решетку». «Скройся, пока я тебя саму не упрятал», — рявкую зло. Возмущается и скрывается в своей квартире. А я опускаюсь на бетонный пол и прислоняюсь спиной к двери. «Ив, мне так паршиво без тебя». Искренне говорю я, пытаясь максимально открыться, хоть это и мучительно сложно. «Знаю, что ты мне не веришь. Я сам просрал все, что ты мне дала. По глупости, по нелепой случайности. Этот спор — да просто глупость ребяческая». Растираю лицо ладонями. Сложно даются слова. Не могу я с пустотой разговаривать, но чувствую, что Ива слышит меня, поэтому прямо продолжаю. «Между нами все по-настоящему, слышишь?» Замирая на мгновение, услышав шорох за дверью. «Я знаю, что слышишь. Девочка моя, прости меня. Я идиот, все испортил». Шумно выдыхаю и бьюсь затылком о дверь. «Я пока не знаю, как искупить вину и вернуть твое доверие, но не сдамся». Телефон вибрирует в кармане. Не глядя, принимая звонок и прикладываю трубку к уху. «Марьянин». «Макс, ты домой собираешься?» В динамике звучит недовольный голос сестры. «Да, приеду скоро». Сбрасываю звонок и поднимаюсь на ноги. «Машка там одна, пора ехать». «Детка, ты очень нужна мне». Прислоняюсь щекой к холодному металлу. «Дай шанс все исправить». Прикрывая глаза и несколько мгновений стою, не шевелясь. А потом все же разворачиваюсь и ухожу.